И мать Аладдина вышла, покачивая головой и бормоча про себя: «Откуда достанет мой горемычный сын то, чего требует султан? Допустим, он пойдет в сокровищницу и принесет блюда и драгоценные камни. Но откуда ему взять рабов и рабынь?» Я нашла до тех пор, пока не пришла домой и вошла к своему сыну Аладдину и рассказала ему все и сказала: «О, дитя мое, не думай больше о госпоже Будур и выкинь ее из головы. Это все, сынок, из-за визиря». Но Аладдин засмеялся и сказал: «Пойди и принеси нам чего-нибудь пообедать, а потом Аллах облегчит для нас это дело, и я доставлю султану то, что он требует. Не думай, что мне трудно что-либо сделать из уважения глазам моей возлюбленной, госпожи Будур». И мать его поднялась и вышла на рынок, чтобы купить того, что ей было нужно. Аладдин пошел к себе в комнату и потер светильник, и раб джин предстал перед ним и сказал: «Требуй, о владыка». «Я хочу от тебя, — сказал Аладдин, — чтобы ты принес мне 40 золотых блюд, наполненных лучшими драгоценными камнями, находящимися в сокровищнице, и еще приведи 40 рабов и 40 рабынь, одетых в роскошнейшие платья, и пусть это будут красивейшие рабыни, какие только есть». И раб исчез на минутку и принес требуемое, и оставил все у Аладдина, и скрылся. И вдруг мать Аладдина вернулась с рынка и вошла в дом. Она увидела рабов и рабынь, и золотые блюда, и камни, остолбенела и воскликнула: «Аллах доставит нам навек твой светильник!» Аладдин молвил: «О, матушка, не снимай покрывала! Пойди и захвати султана, пока он не ушел в гарем, и отнеси ему то, что он потребовал».